наша собственная хижина. Мэтт рада, что все получилось. Теперь пришло время подумать о традиционной свадьбе с Самбуру. Кроме того, у нас должна быть своя хижина, потому что после свадьбы нам уже нельзя будет жить у нее, так как теперь я избавлена от необходимости бесконечных визитов в присутственные места. Я отказываюсь от идеи строительства дома и прошу Кеттингу найти женщин, которые выстроят нам большую красивую хижину. Я привезу на ландровере хворост. В награду — коза. Через некоторое время четыре женщины, в том числе две его сестры, принимаются за строительство хижины для нас. Она должна быть в два раза больше материнской и при этом выше, чтобы я могла стоять в ней в полный рост. Женщины работают уже 10 дней, и я с нетерпением жду переезда. Наша хижина будет просторной, 5 на 3,5 метра. Площадь сначала размечают толстыми кольями, которые затем переплетаются ветвями ивы. Внутреннее помещение разделяется на три зоны, очаг располагается прямо у входа. Над ним полка для чашек и кастрюль. Через метр-полтора ставится плетеная перегородка, за которой будет находиться наше супружеское ложе. На пол стелют коровью шкуру, затем соломенную циновку и мое швейцарское полосатое шерстяное одеяло. Москитная сетка будет висеть над нашим спальным местом. Напротив кровати находится еще одно спальное место для гостей. В изголовье — вешалка для моей одежды. Итак, наша суперхижина готова. Осталось только нанести штукатурку, то есть коровий навоз. Но так как коров в Барсалое нет, мы отправляемся в Ситеди, к сводному брату Лкеттинге, где загружаем ленд-ровер навозом. Мы делаем три ходки, прежде чем набираем достаточное его количество. И вот уже наша хижина, на две трети обмазана изнутри навозом, который в такую сильную жару быстро сохнет. Треть хижины и крыша оштукатурены еще и снаружи, чтобы дым мог выходить через пористую крышу. Интересно наблюдать за строительными работами. Женщины размазывают навоз по всей хижине голыми руками и смеются, когда я морщу нос. Мы сможем заехать уже спустя неделю после окончания всех работ, потому что к тому времени навоз станет твердым, как камень, а неприятный запах исчезнет.